Глава 29. На вершине, наскоро освежившись после похода, мы присоединились к обедающей компании. Последней к столу вышла Карла, переодевшись в небесно-голубой шальвар-камис. Едва мы покончили с трапезой, как по лагерю разнеслась весть о прибытии Идриса. Я посмотрел в сторону тропы на склоне, однако головы всех остальных повернулись к пещерам. «Что, есть какой-то другой путь к вершине?» — спросил я у Карлы. «К любой вершине ведут разные пути», — тихо сказала она. «Это само собой?» «А, ну, разумеется». Через несколько секунд на тропе, проходящей мимо женской пещеры, показался пожилой мужчина, судя по всему, Идрис, в сопровождении молодого спутника. Оба были в белых куртках и голубых ситцевых шароварах. Молодой мужчина, с виду европеец, нес на плече охотничье ружье. — Кто это со стволом? — спросил я. — Это Сильвана, — сказала Карла. — А зачем ружье? — Чтобы отпугивать тигров. — Здесь водятся тигры? — Конечно, на соседней горе. Я хотел спросить, как далеко до соседней горы, но тут заговорил Идрис. — Дорогие друзья, — сказал он, прочистив горло. Это был нелегкий подъем даже по самой легкой тропе. Извините за опоздание. Все утро провел, разрешая спор между философами. Его густой мягкий голос, казалось, исходил из глубины тела и плыл в воздухе над плато, обволакивая слушателей. Этот голос утешал и подбадривал. Он отлично помог бы спящему выйти из кошмарного сна. — А о чем они спорили, учитель Джи? — спросил один из учеников. — Некоторые из них, — сказал Идрис, доставая платок из кармана и вытирая вспотевший лоб, — выступили с утверждением, что счастье есть величайшее зло. Другие не смогли аргументированно опровергнуть их доводы и по такому случаю впали в отчаяние, что вполне естественно. Тогда они обратились за помощью ко мне. — Вы им помогли, Идрис? — спросил другой ученик. — Разумеется, но это заняло уйму времени. Разве станет кто-нибудь, кроме философов, с таким упорством отстаивать тезис, что счастье есть зло? А под конец дискуссии, когда даже самые упрямые сроднились с мыслью, что счастье — это хорошая вещь, их долго подавляемое стремление к счастью вырвалось наружу, и они потеряли контроль над собой. Кому-нибудь из вас доводилось видеть впавших в эйфорию философов? Ученики молчали, растерянно переглядываясь. — Не видели, — усмехнулся Идрис. — Считайте, вам повезло. Отсюда полезный урок. Чем слабее ваша связь с реальностью, тем страшнее для вас окружающий мир. С другой стороны, чем ближе вы к рациональному восприятию мира, тем чаще следует сомневаться и задавать вопросы. Но хватит предисловий. Начнем. Садитесь ближе. Устраивайтесь. Ученики вынесли из пещер табуретки и стулья, расставив их полукругом перед Идрисом, который расположился в складном кресле. Человек с ружьем, Сильвана, занял позицию правее и чуть позади учителя. Он сидел на деревянном табурете, настороженно выпрямив спину и оглядывая присутствующих, и раз за разом его взгляд задерживался на мне. Абдулла прошептал, наклоняясь ко мне и сопровождая слова легким движением головы. «Итальянец с пушкой взял тебя на прицел». «Вижу, спасибо». «Не за что», — серьезно сказал он. «Я смотрю, в нашей маленькой компании появился новый человек», — сказал Идрис, глядя в мою сторону. Я обернулся, проверяя, не имеет ли он в виду кого-то другого позади меня. «Очень приятно видеть тебя здесь, Лин. Кадырбхай часто вспоминал о тебе, и я рад, что ты нашел время нас навестить». Все присутствующие повернулись ко мне, кивая и улыбаясь. А я смотрел на учителя и боролся с искушением ответить, что Кадарбхай, который часто вел со мной философские беседы, почему-то никогда не упоминал об Идрисе. — Скажи нам, Лин, — продолжил он, широко улыбаясь, — как ты находишь идею просветления? — А я и не знал, что она потеряна, — брякнул я. Ответ получился не то чтобы грубым, но и не очень-то почтительным при обращении к прославленному и всеми уважаемому мудрецу. Сильван ощерился, сжав ружейный ствол. — Прошу вас, учитель, — произнес он низким голосом, заметно дрожащим от ярости. — Позвольте мне просветить этого неуча. — Отложи пушку, Ромео, — сказал я, — и мы проверим, кому из нас что светит. Сильвана был хорошо сложен, хотя и не впечатлял мышечной массой. Двигался он легко и грациозно, широкоплечий, с квадратным подбородком, светло-карими глазами и выразительным ртом он больше походил на итальянского манекенщика или киноактера, чем на ближайшего помощника святого мудреца. По крайней мере, так мне показалось на первый взгляд. Он явно не взлюбил меня, не знаю почему. Может, воспринял синяки и ссадины на моем лице как вызов и решил, что должен что-то кому-то доказать. Впрочем, меня мало заботили его мотивы. В те минуты я был так зол на Халеда и на судьбу, что готов был драться с кем угодно, чтобы дать выход этой злости. Сильванов встал с табурета, я тоже поднялся. Идрис сделал легкое движение правой рукой, Сильвана сел на место, и я медленно последовал его примеру. — Лин, прошу тебя извинить, Сильвана, — мягко сказал Идрис. — Верность — это его способ проявления любви. Полагаю, то же самое можно сказать и о тебе, не так ли? — Верность. Мы с Лизой так и не смогли полюбить друг друга. Зато я любил Карлу, женщину, которая вышла замуж за другого. Я изменил своим братьям по оружию, когда решил покинуть компанию, и даже более того, обсуждал целесообразность убийства Санджая. Верность бывает необходима лишь в тех случаях, когда тебе не хватает любви. Если же твоя любовь достаточно сильна, вопрос о верности просто не возникает. Все продолжали смотреть на меня. «Извини, Сильвана», — сказал я. «Это нервы. Тяжелая выдалась неделя». «Хорошо. Очень хорошо», — сказал Идрис. «А теперь я хочу... Нет, я настаиваю, чтобы вы подружились. Прошу вас, встаньте передо мной и пожмите руки». Недобрые порывы никак не помогают нам на пути к просветлению. Вы согласны? Сильвана, крепко стиснув челюсти, с видимой неохотой поднялся и встал перед Идрисом. В левой руке он держал ружье, правая была свободна. Глупое чувство противоречия, нежелание подчиняться чужой воле удержало меня на месте. По рядам учеников прошел ропот, они переглядывались и сдавленным шепотом обсуждали мое поведение. Идрис смотрел на меня и как будто сдерживал улыбку, при этом глаза его сверкали ярче бриллиантов на чердаке Халеда. Сильвана застыл на месте, терзаемый гневом и унижением. Его губы сжались так плотно, что вокруг рта образовались глубокие складки. Мне же в ту минуту было на все наплевать. Этот итальянец начал перепалку, вызвавшись меня просветить, ну а я, в свою очередь, охотно засветил бы ему по смазливой физиономии, и после того, без промедления, со спокойной душой покинул бы эту гору и мудреца, и Абдулу, и Карлу. Карла ткнула меня локтем в бок. Я поднялся, подошел и пожал руку Сильвана. При этом он попытался превратить пожатие в силовое состязание. «Достаточно», — сказал Идрис, и мы разняли побелевшие от напряжения руки. — Это было вполне просветляюще. А теперь присаживайтесь, и мы начнем. Я вернулся на свое место. Абдулла неодобрительно покачал головой, Карла прошипела только одно слово — «Идиот». Я попытался скорчить пренебрежительную гримасу, но не смог, потому что она была права. «Итак», — сказал Идрис, — «первым делом специально для нашего гостя повторим правила. Правило номер один...» «Правило номер один! Никаких наставников!» — дружным хором откликнулись ученики. «Правило номер два!» «Правило номер два! Каждый сам себе наставник!» «Правило номер три!» «Правило номер три! Никогда не поступайся свободой разума!» «Правило номер четыре!» «Правило номер четыре! Освободи сознание от предрассудков!» «Прекрасно!» — с улыбкой сказал Идрис. «Этого достаточно. Лично я вообще не люблю правила. Они похожи на карту местности, подменяющую реальный ландшафт. Но я знаю, что некоторые люди нуждаются в правилах. Просто жить без них не могут. Так что вот вам эти четыре. Если вы их усвоили, можно добавить и правило номер пять. Никаких правил». Ученики рассмеялись вместе с учителем и сразу задвигались, усаживаясь поудобнее. На вид Идрису было чуть за 70. При ходьбе он опирался на посох, но двигался легко и свободно, а в его худощавом теле чувствовалась немалая энергия. Курчавые седые волосы были подстрижены очень коротко, не отвлекая внимания зрителя от живых карих глаз, величественного крючковатого носа и припухлых, темных, очень подвижных губ. «Насколько я помню, Карло, — начал Идрис, — в прошлый раз мы говорили о повиновении, верно?» «Да, учитель Джи. Напоминаю тебе, Карло, как и остальным. Сейчас мы все единый разум в поисках истины, единое сердце, исполненное дружбы. Так что зовите меня просто по имени, как я обращаюсь к вам. А теперь, Карло, скажи нам, что ты думаешь о предмете обсуждения?» Она смотрела на учителя, и взгляд ее полыхал, как лесной пожар. «Вы в самом деле хотите это знать, Идрис?» «Конечно. Мое мнение?» «Да». «Окей. Обожайте меня, поклоняйтесь мне, повинуйтесь мне, я, мне, меня. Вот и все, что когда-либо говорил нам Всевышний». Ученики ахнули, но Идрис рассмеялся с явным удовольствием. «Теперь вы понимаете, мои юные искатели мудрости, почему я так высоко ценю мнение Карлы». Ответом ему был невнятный гул голосов. Карла встала, отошла в сторону от группы и закурила сигарету, глядя на холмы и долины внизу. Я знал, почему она удалилась. Ей всегда становилось не по себе, когда кто-нибудь признавал ее правоту. Она предпочла бы слыть остроумной и занятной, но только неправильной. «Обожание есть подчинение», — сказал Идрис. «Все религии, как и все царства земные, требуют от людей подчинения и повиновения. Из десятков тысяч верований, существовавших с начала времен, выжили только те, которые могли принудить людей к повиновению. А если узда повиновения ослабевает, основанная на нем религия уходит в небытие, как это случилось когда-то с великим культом Зевса, Аполлона и Венеры, долго господствовавшим над всем ведомым ему миром». «Простите, Идрис, не означает ли это, что мы должны быть гордыми и никому не подчиняться?» — спросил один из учеников. «Нет, конечно же нет», — ответил Идрис. «Хорошо, что ты задал этот вопрос, Арджун. То, о чем я веду речь, не имеет ничего общего с гордостью. Много полезного можно обрести, время от времени склоняя голову и опускаясь на колени. Каждому из нас полезно иной раз смирить свою гордыню, пасть ниц и признать, что ты ничего не знаешь, что ты вовсе не пуп земли и что тебе есть чего стыдиться из тобой содеянного, как есть и за что благодарить других. Вы согласны? Да, Идрис, — ответили несколько учеников. Теперь возьмем гордость, правильную гордость, необходимую нам для выживания в этом суровом мире. Правильная гордость никогда не скажет «я лучше, чем кто-то другой». Такие речи удел порочной гордости. А правильная гордость говорит: при всех моих недостатках я имею законное право на существование, и у меня есть воля как инструмент, с помощью которого я могу себя совершенствовать. Скажу больше, человек в принципе не способен изменить и улучшить себя самого, если у него нет правильной гордости. Вы согласны? Да, Идрис. Хорошо. Я хочу донести до вас следующее. Преклоняйте колени в смирении. Преклоняйте колени, ощущая связь со всеми живыми существами этого мира. Преклоняйте колени, осознавая, что все мы едины в своем стремлении к истине. Преклоняйте колени, но не повинуйтесь слепо никогда и никому. Кто-нибудь желает что-то сказать по этому поводу? Возникла пауза. Ученики молча переглядывались. Лейн, наш новый гость, — позвал Идрис. — Что скажешь ты? В эту самую минуту я вспомнил о тюремщиках, безнаказанно избивавших меня и других заключенных. Повиновение должно иметь разумный предел, иначе оно даст одним людям возможность творить все, что им вздумается, с другими людьми, — сказал я. — Мне понравился твой ответ, — сказал Идрис. Похвала мудреца подобна сладчайшему из вин. И я ощутил, как она согревает меня изнутри. «Повиновение убивает совесть», — сказал Идрис. «Вот почему в нем нуждается всякая власть и организация». «Но чему-то мы должны подчиняться», — подал голос молодой парс. «Подчиняйся законам страны, в которой ты живешь, Зубин», — ответил Идрис. «Кроме тех случаев, когда эти законы вынуждают тебя идти против совести. Следуй золотому правилу. Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Подчиняйся своей интуиции в творчестве, любви и познании. Подчиняйся универсальному закону сознания, согласно которому все, что ты думаешь, говоришь или делаешь, неизбежно имеет эффект, отличный от нулевого. Пусть даже это сказывается лишь на тебе самом. Посему в своих мыслях, словах и поступках старайся свести к минимуму негатив и акцентируй позитивную сторону. Повинуйся естественному стремлению прощать ближнего и делиться с ним тем, что имеешь. Повинуйся своей вере, повинуйся зову сердца. Сердце никогда не лжет. Он умолк и оглядел учеников, многие из которых конспектировали его слова. Потом он улыбнулся, покачал головой и заплакал. Я удивленно посмотрел на Абдулу, спрашивая взглядом, он что, и вправду плачет? Абдулла кивнул, а затем движением головы указал на учеников. Многие из них также плакали. Чуть погодя, Идрис вновь заговорил, проглотив слезы. Вселенной потребовалось очень много времени. 14 миллиардов лет, чтобы здесь, на этой планете, зародилось сознание, способное уяснить данный факт и вычислить этот срок. Вдумайтесь, 14 тысяч миллионов лет эволюции понадобилось для того, чтобы мыслящие порождения Вселенной смогли вычислить ее возраст. И мы не можем допустить, чтобы эти 14 миллиардов лет в конечном счете оказались потраченными впустую. У нас нет морального права расточать, уродовать или губить наше сознание. Мы не имеем права отрекаться от нашей воли, самой ценной и прекрасной вещи во Вселенной. Мы обязаны учиться, познавать, искать ответы на вопросы, быть честными и добросовестными людьми. И наш первейший долг состоит в соединении нашего сознания с другим, таким же свободным сознанием во имя общей цели. Любви. Впоследствии я еще не раз и всегда с большим удовольствием слышал эту речь от самого Идриса и с теми или иными вариациями от некоторых его учеников. Мне понравился Идрис-мыслитель, но неожиданный финал этой речи заставил меня полюбить Идриса-человека. «А теперь давайте шутить», — предложил он. «Я начну». Весь день хотел этим с вами поделиться. Итак, слушайте. Почему дзен-буддист держит у себя в холодильнике пустую бутылку из-под молока? Кто-нибудь знает? Нет? Сдаетесь? Она предназначена для тех гостей, которые пьют черный чай. Он сам и все ученики дружно заливисто расхохотались. Смеялся даже Абдулла, громко, свободно и счастливо, чего я за ним не замечал ни разу с самого начала нашего знакомства. Этот смех я начертал на стене памяти в своем сердце, и уже по-другому, просто и прозаично, я был благодарен Идрису за то, что он подарил минуты счастливого смеха моему всегда суровому другу. «Теперь моя очередь!» — закричал Арджун, поднимаясь с места, чтобы рассказать анекдот. За ним потянулись другие со своими шутками. Я встал и, пробравшись меж учеников, отправился на поиски Карлы. Она стояла на краю обрыва и записывала фразы из лекции Идриса. Только писала она не в блокноте, а на собственной левой руке. Длинные предложения закручивались петлями, доходили до кончиков ногтей, переползали с ладони на тыльную сторону и возвращались обратно на ладонь, обвивались вокруг пальцев, покуда кисть со всех сторон не покрылась паутиной слов, подобно росписи хной на руках бомбейской невесты. Это была самая сексуальная вещь, какую я когда-либо видел в своей жизни, учитывая, что сам я очень люблю писать. Мне стоило огромных усилий оторвать взгляд от ее руки и посмотреть на дальнюю кромку леса, над которой клубились темные тучи. «Так вот, почему ты утром хотела услышать от меня новую шутку?» «Это один из его приемов», — сказала она, отрываясь от своего занятия. «Он говорит, что вернейший признак фанатизма — это отсутствие чувства юмора, и потому заставляет нас от души хохотать хотя бы раз в день». «И ты на это покупаешься?» «Он ничего не пытается продать, Лин. И как раз этим он мне нравится». «Хорошо. И что ты думаешь о нем в целом?» «А мои мысли имеют какое-то значение?» «Все, что касается тебя, имеет значение, Карла». Мы повернулись друг к другу. Я не мог угадать ее мысли. Мне просто очень хотелось ее поцеловать. «Ты недавно упомянул Ранджита», — сказала она, пытливо заглядывая мне в глаза. Я перестал думать о поцелуях. «Он очень разговорчив, твой супруг. И о чем вы с ним разговаривали? — О чем он вообще мог бы со мной говорить? — Хватит уже этих игр! Она говорила тихим голосом, но все равно это прозвучало, как отчаянный крик дикого зверя, угодившего в западню. Впрочем, она быстро совладала с собой. — Так что конкретно он тебе сказал? — Дай-ка догадаюсь, — молвил я задумчиво. — Вы с Ранджитом просто играете с людьми себе на потеху, верно? Она улыбнулась. — Мы с Ранджитом понимаем друг друга, но не всегда и не во всем. — А знаешь что, — сказал я также с улыбкой, — пусть Ранджит катится ко всем чертям. Я была бы не против, если бы это не предрекало мне встречу с ним в преисподней. Она смотрела на тучи в той стороне, где находился город, и на мерцающую пелену дождя, которая уже накрыла дальний лес и неумолимо продвигалась к нашей горе. Я был в растерянности, хотя я почти всегда пребывал в этом состоянии, общаясь с Карлой. Я не мог догадаться, на что она намекает, на какие обстоятельства их с Ранджитом семейной жизни или же на отношения между нами. Если это касалось Ранджита, я не хотел этого знать. «Сильная будет буря», — сказал я. Она быстро повернулась ко мне. «Это было из-за меня, да?» «Что было из-за тебя?» Она тряхнула головой и вновь поймала мой взгляд. Ее зеленые глаза были единственными яркими пятнами на фоне пасмурного мира вокруг нас. «Я о твоем разговоре с Ранджитом», — сказала она, похоже, решившись оставить недомолвки. «Я знаю, он тревожится за меня, но суть в том, что это он нуждается в помощи, а не я. Это ему грозит опасность». Мы смотрели друг на друга. Она явно пыталась прочесть мои мысли, тогда как я смог увидеть в ее глазах лишь искреннюю заботу о муже. И этот удар был побольнее дубинки Конкэнона. «Чего ты добиваешься, Карла?» Она нахмурилась, опустила глаза, но тут же вскинула их снова. «Я хочу, чтобы ты ему помог», — сказала она таким тоном, словно признавала свою вину. «Я хочу, чтобы он прожил еще хотя бы несколько месяцев, а это ему отнюдь не гарантировано». «Еще несколько месяцев?» «Несколько лет тоже приемлемо, но несколько месяцев просто необходимо». «Необходимо для чего?» Судя по выражению ее лица, назревал очень эмоциональный ответ, но она справилась с собой и вымучила улыбку. «Для моего душевного спокойствия», — сказала она, ничего этим не сказав. «Он уже большой мальчик, Карло, и с большим банковским счетом». «Я говорю серьезно». Я заглянул ей в лицо и негромко рассмеялся. «Ты неподражаема, Карло, воистину неподражаема». «Что это значит?» «Сегодня утром ты спросила, не из-за тебя ли я тут появился, но вопрос был задан только, чтобы сбить меня с толку. Потому что на самом деле это ты появилась тут из-за меня. И только для того, чтобы убедить меня помочь Ранджиту». «Ты считаешь, я тебя обманываю?» «Когда ты сказала, что Ранджит нужен тебе живым в ближайшие месяцы, это все равно, что говорить о его смерти через те же несколько месяцев. Не дурно, Карло». «Думаешь, я тобой манипулирую?» «Что ж, это было бы не в первый раз». «Но сейчас не...» «Впрочем, это не имеет значения», — сказал я без улыбки. «И никогда не имело. Я люблю тебя». Она хотела заговорить, но я приложил пальцы к ее губам. «Обещаю навести справки насчет Ранджита по своим каналам». Ее ответ угас в мощном раскате грома, от которого содрогнулись ближайшие к нам деревья. «Мне пора ехать», — сказал я. «Надо вернуться в город, пока не размыло все тропы. Я должен убедиться, что с Лизой все в порядке». Я уже сделал шаг в сторону, когда она поймала меня за запястье, своей татуированной, то есть покрытой письменами, рукой. «Возьми меня с собой», — попросила она. Я колебался. Чутье подсказывало, что этого делать не стоит. «Никакого подвоха», — сказала она. «Я прошу отвезти меня в город, только и всего». «Окей». Вернувшись в лагерь, мы быстро собрали вещи и дружески попрощались с его обитателями. Ученики Идриса любили Карлу. Карлу любили все, даже те, кто не пытался ее понять. Идрис и Сильвана проводили нас до начала спуска. На плече Сильвана по-прежнему висело ружье. «Без обид, Сильвана», — сказал я, протягивая ему руку. Вместо ответа он сплюнул на землю. «Мило», — сказал я себе. «Ну и ладно, будем выше этого». «Ты в курсе, Сильвана, что твое имя переводится как «лес»?» «И что с того?» — спросил он, вызывающе выпятив челюсть. «Я это знаю, потому что у меня есть друг-итальянец по имени Сильвана, и он сменил свое имя на Форест. Так и так выходит лес. Форест Маркони. Помнится, я тогда подумал, что это имя красиво звучит на обоих языках». «Что?» — насторожился Сильвана. «Ничего. Я просто говорю, что у меня есть очень хороший друг по имени Сильвана. Сожалею, что наше знакомство началось так неудачно. Надеюсь, ты примешь мои извинения». «А, это да, конечно», — быстро согласился он и пожал мне руку. На сей раз обошлось без состязания в силе, и молодой итальянец впервые мне улыбнулся. «Ты говоришь по-итальянски?» — спросил он. «Знаю несколько ругательств, но не более того». Идрис засмеялся. «Ты обязательно должен сюда вернуться, Лин», — сказал он. «Должен послушать мою небольшую лекцию о животном начале в человеческой натуре. Тебя это позабавит, а может, и по-настоящему развеселит». Гигантская молния броском кобры прорезала черные тучи, на мгновение залив серебристо-голубым светом лицо и фигуру Идриса. «Я навещу вас при первой же возможности», — ответил я, когда вспышка погасла. «И прихвачу свое животное начало для наглядности». «Всегда буду рад тебя видеть». Абдулла, Карла и я быстро спустились по склону, поддерживая друг друга на самых скользких участках. На парковке под горой Абдулла отправился звонить по телефону. Ожидая его, я поглядывал на грозовое небо. «Вряд ли успеем до начала ливня. Он может застать нас на трассе». «Если не раньше», — ухмыльнулась Карла. — «А ловко ты окрутил Сильвана. Из заклятых сразу в закадычное». — «Да он вроде неплохой парень. И я сам виноват в той стычке. Нервы сдали, слишком много всего накопилось». — «Черт тебя побери. Лин, зачем ты это делаешь?» — «Что?» — «Туманно намекаешь на что-нибудь, а после не расшифровываешь намек». — «Кто бы сетовал на соринке в чужом глазу?» Парировал я, хотя и понимал, что она права. Я хотел бы многое ей сказать. Что все вокруг меня шло кувырком, что мы с Лизой отдалялись друг от друга, что на Ранджита охотились бомбисты, что я покидал компанию Санджая, что назревали кровавые разборки между бандами, а также внутри самих банд, и что избежать опасности в городе можно было только одним способом — поскорее уехать из этого города. «Тебе надо на время уехать из города, Карла. Да и мне тоже». «Об этом сейчас не может быть и речи, Шантарам», — со смехом сказала она и отошла к прилавку поболтать с продавцом. Вернулся Абдулла и вполголоса сообщил мне новости. «Санджай заплатил всем, кому следует. Дело спустили на тормозах. Однако я, как и планировалось, должен сегодня же уехать на север к нашим братьям в Дели. Пробуду там примерно неделю». — Неделю? — Да, как минимум неделю. — Я поеду с тобой? В Дели у тебя полно врагов. — У меня полно врагов повсюду, — сказал он спокойно, опуская глаза. — Но и друзей тоже хватает. Ты не сможешь поехать со мной. Ты должен отправиться в Шри-Ланку и выполнить там свою миссию. Тем временем история со стрельбой в Леопольде будет замята окончательно. — Погоди-ка, брат. «Ты забыл, что я больше не работаю на компанию?» «Я сказал Санджаю, что ты хочешь уйти». «Зачем? Я сам должен был это ему сказать», — возмутился я. «Знаю, знаю. Но я прямо сейчас отбываю в Дели и не смогу тебя подстраховать при разговоре с Санджаем. А без меня это было бы слишком рискованно. Вот почему я заранее сообщил ему о твоих планах, чтобы по его реакции понять, грозит ли тебе опасность. Ну и как, грозит? И да, и нет. В первый момент он очень удивился и пошел в разнос. Но потом остыл и сказал, что если ты выполнишь эту миссию для компании, он позволит тебе уйти. Как тебе такой расклад, Лин? Это все, что он сказал? Он также сказал, что будь у тебя родня в Бомбее, он бы вырезал ее всю без остатка. Что еще? И еще он с большим удовольствием бросил бы тебя на растерзание собакам. Это все? Все. Не считая брани в твой адрес, которую я не могу повторить. Он ужасный сквернослов и наверняка умрет с грязной руганью на устах, иншалла. Когда я должен отправиться? Завтра утром, — сказал он. Сначала поездом до Мадраса, а оттуда грузовым судном в Тринкомали. В 7 утра на вокзале тебя будут ждать люди компании с билетами и инструкциями. Шри-Ланка, грузовое судно, инструкции. Я глубоко вздохнул и медленно выпустил воздух из легких. Значит, Шри-Ланка. Не забывай, ты давно обещал это сделать. Да, я дал слово, о чем теперь жалею. Зато после поездки ты будешь свободен. Это твой шанс уйти чисто, без напрягов. Думаю, тебе стоит согласиться. В ближайшие дни я не смогу разобраться с Санджаем, и тебе лучше провести это время вдали от него. Окей, окей, иншалла. Поехали. Постой, — сказал он, наклоняясь ближе ко мне. В эту неделю, брат, ты должен очень внимательно следить за каждым своим словом и каждым шагом. Ты меня знаешь, — улыбнулся я. Ну, я тебя знаю, — сказал он мрачно. И я знаю демона, который сидит внутри тебя. С чего бы это? Демоны сидят в каждом из нас. Некоторые из них не хотят причинять нам вред, а просто используют наши тела для обитания. Но есть и такие, которые хотят большего. Они хотят поглотить душу человека, в которого вселились. Я не силен в демонологии, Абдулла, но могу сказать, что наши взгляды на этот предмет не вполне совпадают. Несколько секунд он смотрел на меня молча, и в его янтарных глазах отражалась листва, качаемых ветром деревьев. «Ладно, не бери в голову», — начал я, но он меня прервал. «Помнится, однажды ты сказал, что не бывает хороших и плохих людей. Наши поступки могут быть хорошими или плохими, но не люди, которые их совершают». «Это слова Кадрбхая, не мои», — заметил я. А Кадрбхай услышал их от Идриса. Чуть ли не каждое мудрое изречение было взято им у Идриса, но в данном случае я не согласен с Идрисом, Кадрбхаем и тобой. В этом мире есть плохие люди, брат Шантарам, и существует только один способ их одолеть. Он завел мотоцикл и неторопливо покатил по дороге с расчетом на то, что я вскоре его догоню. Дождавшись, когда Карла пристроится сзади, я уловил ее запах, смесь корицы и сандала, и на мгновение ощутил атласное прикосновение волос к моей шее. Мотор ревел, прогреваясь на холостых оборотах. Она перекинула одну руку через мое плечо, другую пропустила под левым локтем. Ее татуированная цитатами рука легла мне на грудь. Я слышал музыку в душе. Я чувствовал себя как дома, ибо твой истинный дом — это сердце, которое тебе суждено полюбить. Мы следовали плавным изгибам, подъемам и спускам лесной дороги, и тень горы, которая свела нас вместе, постепенно исчезала за колыхающимися деревьями. В одном месте мне пришлось резко затормозить, чтобы объехать большую ветку, рухнувшую на дорогу. При этом Карла плотно прижалась ко мне, так что я перестал понимать, где кончается ее тело и где начинаюсь я, и не хотел этого знать. Перед крутым подъемом на следующий холм я поддал газу, она обхватила меня еще крепче, и в самый дивный миг этого объятия ее ладони, скользнув по ребрам, сомкнулись на моем сердце и оставались там, пока мы не перевалили через гребень. К моменту выезда на магистраль я был так оглушен любовью, что лишь каким-то чудом вписался в стремительный поток транспорта. Ветер кружил над трассой, периодически проводя волосами Карлы по моей шее, а она прижималась ко мне, положив руку на мою грудь. И мы мчались вдоль вспышки молний, озарявших рекламные щиты, вдоль тернистой дороги к дому.